Мани. Считается, что основатель манихейства, вероучение, долгое время бывшего серьезным противником христианства, родился в 216 году в Вавилонии, в местечке Мардину, близ Ктесифона. Подлинное его имя было Сурайк, сын Фатака. Принятое же им позже священническое прозвание Мани значило «дух» или «ум». Пишут, что он был сыном вавилонянина и знатной женщины из парфянского рода Камсаракан. Его отец, первоначально правоверный зороастриец, переменил свою религию, пристав к секте крестильников. Члены этой секты считали подлинным Христом Иоанна Крестителя, а Иисуса отвергали как обманщика. В их учении первоначально воспитывался и Мани, но еще в отрочестве оставил его, как он писал потом по прямому указанию явившегося к нему ангела. С детства он живо интересовался религиозными вопросами и испытал влияние многих вероучений. Как видно из дальнейшего, он хорошо знал христианство, брахманизм, буддизм и учение гностиков. Однако основой его собственной религиозной системы оставался зороастризм, хотя и в значительной степени переработанный. Свою публичную деятельность Мани начал в очень молодые годы, в 238 году, при основателе сасанидской державы Шахиншахе Арташире I. Согласно преданию, он отправился сначала в Индию, где основал первые общины адептов своего учения. Затем он возвратился на родину и обратил свою веру сасанидского принца Пироза, брата нового персидского царя Шапура I. В 241 году, в день коронации, он был благосклонно выслушан самим Шахиншахом и получил разрешение проповедовать свою религию в Иране. По учению Мани, изложенному согласно традиции им самим в семи сочинениях, написанных по-арамейски, исконно существовала некая высшая истина. Однако в своей очевидности и насущности она являлась в мир лишь время от времени, когда приходили посланники, открывающие ее людям. До Мани эта истина передавалась в разных формах и всегда была лишь частичной и, следовательно, ущербной. Среди предшествующих ему посланников Мани называл Адама, Еноха, Ноя, Авраама и некоторых других библейских пророков. В гораздо более полной форме она была преподана Заратуштрой, Буддой и Иисусом Христом. Но их роль проявлялась лишь на локально ограниченных пространствах. Будда проповедовал на Востоке, Заратуштра — в Иране, а Иисус Христос — на Западе. Их задачей было подготовить человечество к полному откровению, которое как раз и должно открыться через высшее и главное звено в цепи небесных посланников, через Мани, апостола всего поколения современных людей, посланного проповедовать истину всей Айкумени. Свет истины, несомый Мани, в отличие от той, что была сообщена его предшественниками, целостен, абсолютен, ничем не затемнен и потому совершенен. Сам Мани называл свое учение печатью, то есть завершением всех откровений, а себя объявлял тем утешителем, которого обещал послать Христос согласно Евангелию от Иоанна. В чем же заключалась открытая им истина? В своем вероучении Мани исходил из того положения, что окружающий нас мир есть арена жестокой борьбы двух начал — добра и зла, или что то же самое — света и тьмы. Мир света он связывал с духовным началом, а мир зла и тьмы — с материальным. Однако, — писал он, — природа света проста и истинна, следовательно, она не имеет никакого отношения к противоположному свойству зла или тьмы. Поскольку же зло, несомненно, существует, не вытекая из добра или света, значит, оно должно иметь собственное начало. Поэтому следует признать два, безусловно, самостоятельных первоначала, неизменных в своем существе и образующих два отдельных мира. Область света или благого бытия имеет своим первоначалом Отца Света. Его среда есть светлый эфир, а его царство есть рай или земля света. Этот Отец Света может проявляться в четырех формах: в форме божества, в форме света, в форме силы и в форме мудрости. Светлый эфир нематериален и является носителем памяти умственных свойств: спокойствия, знания, рассуждения, тайны и понимания. Земля света имеет пять способов бытия: воздух или благотворное вияние, ветер или прохлада, свет, вода и согревающий огонь. Созданием и носителем светлых и добрых сил является высшее деятельное существо, Христос или небесный Адам. Напротив, в царстве смерти, тьмы, зла и материи правит царь тьмы. Он связан с темной землей, которая также имеет пять способов бытия, противоположных земле света: яд или зараза, бурный вихрь, мрак, туман и пожирающее пламя. В услужении царя тьмы находятся мириады демонов, причастных к хаосу, смешению, возмущению и вообще крайне агрессивных. В противовес Христу все элементы темного царства собрались воедино для создания сатаны, своего рода Адама тьмы. Процесс миротворчества начался с того, что сатана устремился за пределы своего царства в область света. Против него выступил Христос. Схватка между ними была драматичной и чрезвычайно ожесточенной. После долгой борьбы Христос оказался побежден темными силами и на какое-то время увлечен на самое дно ада. Светлым силам, впрочем, удалось в конце концов освободить его, но светлые элементы, составляющие его вооружение и одежду, оказались смешанными при этом с элементами темной области и образовали вместе нечто вроде первобытного хаоса. Эти частицы света, взятые в рабство материи, образуют страждущего Христа, а та часть света, которая была освобождена, образовала бесстрастного Христа. Своей силой он обитает на солнце, а своей мудростью — на луне. Отец света поручил своим ангелам отделить светлые элементы от тьмы, но из-за противоборства царя тьмы сделать это сразу не удалось. В результате сложной борьбы с враждебными демонами возник окружающий нас мир. Творениями светлых сил в нем являются солнце и луна, которых стали высасывать из этого мира частицы небесного света и отсылать их в высший райский мир. Сатана, заметив освобождение частиц света, решил собрать все имеющиеся в царстве тьмы частицы страждущего Христа в одно место и заключить их в материю. Для этого он сотворил первого человека, Адама. Частицы света были сосредоточены в одном месте и составили его разумную душу. Чтобы последнее не узнало о своем духовном происхождении, сатана запретил человеку вкушать от древа познания. Но бесстрастный Христос, явившись на землю в образе змея, научил Адама вкусить от древа познания, и человек узнал таким образом о своем происхождении. Чтобы затмить это создание, сатана задумал раздробить разумную душу. Из материи, оставшейся еще небольшой части света, он сотворил жену Адама, Еву, в которой по незначительности света имела перевес материя. Ева была создана для того, чтобы совратить Адама к чувственному наслаждению. Вопреки предупреждениям Христа, который заповедовал Адаму воздерживаться от желаний своей плоти, тот уступил обольщению Евы и пал. От брачного союза с нею родились дети, от последних народились новые поколения людей. При этом разумная душа, разделяясь по отдельным личностям, стала дробиться на все более мелкие частицы, которые сатане удобно удерживать в материальных телах, как в темницах.